Поэтому, когда вы будете читать вот именно вот эти четвертую главу, наверное, все-таки маловато будет, если только будете слушать на разборах, а сами не будете читать и дома перечитывать. Ну вот посмотри, какие там даны заповеди интересные. И это все заповеди. Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых и будьте долготерпеливы кому? Ко всем, ко всем. Заповедь. Если у меня не хватает терпения, значит, я ее нарушаю. Нарушаю заповедь. И тогда периодически вы поймите одно. Есть одна такая истина. Это библейская истина. Если Господь где-то допустил в жизни испытания, и не всегда люди их проходят по-христиански. И я знаю несколько случаев, когда верующие люди, я знаю их конкретно по именам, Бог допускал в их жизни проблемы и трудности, а после говорил: прошло время, но цель не достигнута, не поменялся. Это очень плохо. Даже с той точки зрения, что однажды пройдет короткое время, и Бог опять будет ставить подобную обстановку, потому что ему надо работу довести до конца. Вы меня хорошо слышите? Если бы тогда, когда Бог поставил трудные обстоятельства, прошли так, как надо, все было позади. Но если вы были на должном уровне, не прошли так, как надо, знаете, впереди то же самое вас ожидает. Может быть, с другими людьми, может быть, в другой обстановке, может быть, немножко что-то по-другому будет, но вот еще один момент. И если опять не будет достигнута цель, будет еще один. Но я не называю, что по три раза, я как пример привожу. Вот у вас будет два, а может, 22. Но есть опасность в том, что однажды будет последний раз, и если не будет достигнута цель, в сторону ставится человек. Вы помните, я часто цитирую это местописание. Это, кажется, в книге Исаии записано. Не помню точно, в какой главе, но говорит: раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, а злые не отделились, плавильщик плавил напрасно, отверженным серебром назовет их Господь. Поэтому, с одной стороны, я хотел бы, чтобы я и вы никогда не отчаивались, когда раз за разом попадаем в какие-то похожие ситуации. Но все-таки есть надежда. И я просто не то, что указал, три раза и больше нет. Я просто как пример. Повторяться будет. А чтобы не повторялось, то лучше на колени: Господи, помоги вот теперь пройти. Пусть другое будет, но пусть то же самое не повторяется, старое. Или это скандалы, или это обиды, или это... Но я не знаю, что там может быть. Где, допустим, Бог видит в нашем сердце минусы эти. Но хотелось бы, чтобы мы в действительности серьезно относились к своему спасению. Ну, чтобы когда-то где-то кто-то не был оставлен в сторону. Когда, что, как, я не хочу, не пророчествую и не убиваю вашу веру. Но я знаю, что так бывает. Человек сидит и вроде хорошо, и нормально все. Ну, как ты так можешь? Этого брата сегодня нет уже давно, я его давно уже не вижу. Пойти в хор, потом пойти на танцы, потом еще пойти, говорит: а запросто у меня совесть не судит. Очень, говорит, просто и легко это получается все. Поэтому бывает такое, когда где-то угашено, когда она сгоревшая. Вот поэтому нам очень важно не легкомысленно относиться к нашему спасению. Все-таки, может, мы сегодня молодые, может, мы уже в среднем возрасте, может быть, пожилые, но с каждым шагом, с каждым днем наша жизнь укорачивается. Мы вообще хорошо понимаем, что мы временные. Временные. Все временное. И радости земные временные, и скорби земные временные. А там вечность. Если скорбь, то вечная. Если радость, то будет вечная. Поэтому Действительно, если так вот сравнить наши короткие дни жизни с вечностью, то они ничто. То они ничто. Но в это время, когда мы живем здесь на земле, Бог хочет, чтобы мы из ничтожного извлекли драгоценное. Вот эти ничтожные вещи наши на земле, они все ничтожные по сравнению с вечностью. И с тем богатством духовным, и с жизнью вечной. Но именно здесь, во время земной жизни на земле, мы приобретаем качества, которые необходимо иметь в вечности, без которых нас туда никто не пустит. Ну как никто? Господь не пустит. Там не будет много личностей, которые будут туда отправлять. Господь! Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы действительно могли все помнить. Не буду уже перечитывать, но за все благодарить непрестанно, молитесь. Помните вот эти, мы, наверное, даже и заповедями это не называли в свое время, за все благодарите. Оказывается, это заповедь. Или учешайте малодушных. Ну, думали, ну просто вот такой, оказывается, это заповедь. А уже, знаете, скажи совет и скажи заповедь, то для нас, верующих, оно звучит немножко по-другому. Это заповедь. И мы ее должны исполнять в нашей жизни для того, чтобы в действительности, ну, войти во спасение. Пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы не забывали. И это было настолько важно. Напомню только еще один из текстов Писания, 22-й. Это тоже, она мне помечена, 23-я заповедь, «Удерживайтесь от всякого рода зла». Еще раз напомню, когда-то я, значит, несколько разборов посвятил теме, что такое зло. А если коротко, то это нарушение заповеди Божией. Как же, говорит, я сделаю это великое зло, согрешу перед Богом. Помните, Иосиф говорил? Как же я сделаю это великое зло перед Богом, согрешу? Я не могу этого сделать. И здесь Писание говорит, от всякого рода зла. Нет зла, которое было не вредно. И иногда вот эти мелочи, которые часто нас преследуют, и о чем мы говорим, ай, это ж мелочь, это все ж так делают. А кто, говорит, не делал так? И это настолько бывает оправданием для нас, что мы думаем, что это и не важно. А между прочим, когда набирается много мелкого, то оно становится не легче, чем одно тяжелое. Да? И с одной стороны, конечно, грехи или преступления, хочу просто сказать еще раз для информации, понятие грех есть преступление, беззаконие. Вот различные варианты. То грех – это внутренняя похоть, внутреннее желание, которое никто не видит. А уже преступление – это нарушение заповеди Божией, переступил заповедь Божию под влиянием греха, который внутри действует. Вот преступ или беззаконие. Вот закон, вот заповедь закона, а ты переступил. Это уже беззаконие сделал. Потому грех – и вот еще понятие есть такое соделанных. Так вот, соделанный грех, беззаконие, преступление – это одно и то же. Это соделанный грех. И потому здесь вот Писание обращает на это самое серьезное внимание. И 23 стих говорит, «Сам же Бог мира досветит вас во всей полноте». Вот интересное место Писания. С одной стороны, Писание говорит, то вы теперь отложите все. Помните? Ну, вы отложите все. Ярость, гнев, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, облегшись или совлекшись ветхого человека и так далее. Вроде к нам относится. А здесь Писание говорит, сам же Бог мира это сделает. Как будто какое-то противоречие. Никакого противоречия нету. Бог открывает глаза на грех. Бог ставит нас в обстановку определенную. И Он же впоследствии через Дух Святой помогает нам преодолеть его. Сам освятит. Согласитесь, что мы иногда и сами от себя не ожидаем, что мы иногда сделаем. И сами удивляемся, как это я могла такое сделать. Когда-нибудь у вас такое было? А почему вы так говорили? А потому что вы никогда не думали, что вы на это способны. Вот кто там Бог? А вы никогда. А потом, когда Бог создал такую обстановку, когда то, что внутри смогло проявиться, то надо такое сказали, и потом сами за голову взяли. Это я? Это, наверное, не я делала. Это, наверное, потом говорит, да нет, я. Это я. А что это Бог сделал? Он обнаружил, что это есть. Вы знаете, вы, наверное, помните, вы сами читали и слышали, когда Давид молился и говорил, говорит, от умышленных удержи меня и от тайных моих очисти меня. Помните? Умышленные – это те, которые через мысли прошли. Грех, который прошел через мысли, который мы хорошо, может быть, отчета не давали, что так нельзя. Это другой вопрос. Но оно прошло через голову. Оно прошло через мысли. Если даже грехом не назвали, но через мысли прошло. А вот тайное, вот нечто лежит, которое через мысли не проходило. И человек, даже не зная, что носит, но оно лежит там. И ждет своего момента, когда поднять голос или возвысить голос свой и сделать что-то. Так вот Давид хорошо, он однажды говорил так, молился и писал мне, он выразил такие слова, что «Господи, Ты знаешь состав мой», помните? Или «Он знает состав наш». Так мы тоже частично знаем наш состав. У нас есть тело, у нас есть дух. Когда они соединяются вместе, душа образуется, жизнь. А еще нечто есть, грехи в состав наш вошли, чужое. А вот это вот мы часто и не знаем. И когда Петр, один из первых, а вообще-то, когда мы говорим о Петре, не надо забывать, что Библия говорит, все так говорили, только Петр всегда первый был. А то подобно говорили все. Когда Христос сказал, что вы меня оставите одного, вы меня, от меня отречетесь, то Петр сказал, если и все отрекутся, только не я. И Писание говорит, подобные говорили и кто? И все ученики. А Христос говорил, отречетесь. И Петру сказал, Петр говорит, не успеет петух дважды пропеть, ты трижды отречешься от меня. Потому что он видел, что в человеке. Но уже впоследствии, когда Бог занялся его освящением, когда получили ученики Дух Святой, а вообще разговор с Петром был еще до крещения Духом Святым. Помните, Христос трижды ему вопрос поставил, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр ответил, «Господи, люблю ты, знаешь, пасти овец. Если ты меня любишь, то можешь пасти овец». Потом второй раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Не помню, вопрос стоял, больше, нежели они или нет. Забыл, не посмотрел. Но это очень важно. Петр уже не так немножко отвечал, а уже третий раз, «Господи, ты все знаешь». Вот я-то не могу все знать, а ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Но уже не говорил больше, чем они. Пасти овец мои. И дальше Господь сказал ему о его судьбе дальнейшей. Когда ты был молод, припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, просторишь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет тебя туда, куда хочешь или куда не хочешь. Вот интересный момент. Хочу угодить Господу, но не всегда хочу идти туда, куда ведут.